видел, как губернатор выезжает каждый день в своей пролетке и возвращается обратно. Поворачивая из ворот на улицу и обратно с улицы в ворота, пролетка всегда замедляет ход. Я хорошо рассмотрел лицо губернатора и запомнил его. По словам дяди Мирона, от Лекерта все время добивается признания, кто были его сообщники. Ему даже намекали, что если он назовет их, это очень облегчит его участь. Но чернявый хлопчик упорно, твердо настаивает на том, что никаких сообщников у него не было. Даже если бы Лекерт показал, что он не хотел убивать губернатора, а хотел только ранить, напугать его, это бы изменило его положение. Но он упрямо и настойчиво повторяет: «Нет, я хотел убить губернатора». Сообщники у него были, это известно. Их было человек 7-8, целая группа. Они были вооружены, следили за выездами фон Валя, изучали маршруты его поездок. Но Лекерт упорно скрывает это. Суд происходит 15 мая. Заседание суда длится всего несколько часов. Ведь это не суд, это комедия суда. Не вызван ни один свидетель. Суд не ищет. Он и не хочет найти какие-нибудь новые обстоятельства, позволяющие, ну хотя бы сослать Лекерта на вечную каторгу, но сохранить ему жизнь. Нет, суд имеет заранее принятое решение – казнить Лекерта и этим терроризировать революционную молодежь во всей России. Суд выносит приговор. Смертная казнь через повешение. Однако с приведением приговора в исполнение почему-то медлят. Ходит слух, что заминка эта объясняется отсутствием палача. Вообще-то, оказывается, по указу 1742 года даже всякий небольшой уездный город должен иметь своего профессионального палача, а губернскому городу полагаются целых два палача. Палачей очень часто вербуют из числа наиболее тяжких уголовных преступников, осужденных, например, за особенно зверские убийства. Такой преступник, приговоренный к вечной каторге, берется исполнять обязанности палача, главным образом вешать, в расчете постепенно заработать себе смягчение участи. Повесить некоторое, точно обусловленное, количество осужденных, и вечная каторга заменяется для него каторгой на срок. Повесить еще сколько-то осужденных, в большинстве революционеров, и срок каторги ему, соответственно, еще уменьшается. Кроме того, за каждого повешенного палач получает особо немалое денежное вознаграждение. Так вот, исполнение приговора над Лекертом почему-то затягивается. Почему, никто не знает, но говорят, что причина заключается в том, что нет хорошего палача. Как уже не раз случалось мне в этой книге, я сейчас забегу вперед. Через 25-30 лет после казни Лекерта, когда советская власть нашла и раскрыла важнейшие, секретнейшие документы поверженного царского правительства, было найдено письмо одного из палачей-каторжников Филиппьева. Этот зверь, сидя в петербургской пересыльной тюрьме, пишет господину начальнику охранного отделения нахальное, безграмотное письмо. Почему, обижается он, ему, верой и правдой вешавшему людей, не стали давать работу? «В настоящее время», — пишет палач Филиппьев, — «вот май, а я томлюсь в одиночном заключении. Мне кажется, что я не заслужил такого наказания. А одиночное заключение влияет на каждого человека и его органцем». Примечание от автора. Сохраняю стиль и орфографию подлинника. Обиженный палач-каторжник просит сообщить ему, сколько времени еще я должен буду содержаться в одиночном заключении на каких данных?